Послышался треск ломаемого дерева. Обломки разлетелись в разные стороны, и вновь загудели трибуны. Подобного никто давно уже не видел. Чтобы дважды копье Дона Мартина достигало цели, а его противник оставался в седле. Дон Гонсало де Гусман, подлетая к стойке с копьями, успел взглянуть на Камиллу и встретился с ее страстным взглядом. Но что было в нем? Любовь или ненависть? Он не успел разглядеть. Уже слышался топот коня Дона Мартина, и молодой де Гусман ринулся в бой. И на этот раз дерево не выдержало натиска. Древки и копии разлетелись в щепки. Кони разгорячились, их трудно было сдерживать. Схватив следующее копье, Дон Мартин бросился в атаку. Он смотрел сквозь узкие прорези в шлеме на противника и решил его обмануть. Вначале нацелил копье прямо в грудь, а перед самым ударом резко изменил направление удара. Удар пришелся в край щита, и металлический наконечник ударил Дона Гонсало в плечо. Тот качнулся в седле, но удержался, а копье его сломалось, ударившись в крепкий щит Дона Мартина. Конфидент короля Арагона осадил коня и обернулся посмотреть, удержался ли в седле его противник. С досадой он прокричал проклятие. Он не мог понять, как после такого удара рыцарь удержался в седле. Но надо было продолжать поединок. Рыцари, схватив по последнему копью, бросились навстречу друг другу. Грозно стучали копыта коней, с их морд уж летели клочья пены. Все понимали, что развязка близка. Камилла прикрыла глаза, боясь взглянуть на ристалище. Ей хотелось, чтобы Дон Гонсало победил, но она заставляла себя думать совсем обратное. «Дон Мартин должен выбить его из седла, а потом убить. Мой дядя должен быть отмщен, ведь я поклялась ему». Она услышала удар и хруст ломаемых копий, и тут же раздался страшный рев. Это неистовствовали зрители. Превозмогая страх, Камилла приоткрыла глаза. Она увидела, как скачет по ристалищу конь Гонсало де Гусмана, лишенный седока, а сам хозяин лежит на желтом песке и пытается подняться. Щит с гербом рода де Гусмана лежал далеко в стороне. А Дон Мартин уже разворачивал своего коня, чтобы наброситься на противника. На ходу он выхватил боевой цеп на длинные рукоятки и принялся раскручивать усыпанные шипами металлические шары. Грозно звенел цеп, шары со свистом рассекали воздух, даже крики зрителей не могли заглушить этого страшного звука. Камилла, как завороженная, смотрела на Дона Мартина, на то, как он взмахивал рукой, занося свое страшное оружие для удара. Когда конфидент короля Арагона поравнялся с так не успевшим вскочить на ноги Доном Гонсало, он пригнулся и со всего размаха обрушил на его спину свое страшное оружие. Шипы проскрежетали, разрывая плащ, раздирая кольчугу. Дон Гонсало, беззвучно застонав, вновь рухнул на песок. Но коня Дона Мартина не так-то легко было остановить. Разгоряченное животное уже плохо слушалось хозяина, и пока Дон Мартин разворачивал своего коня, Дон Гонсало успел подняться на ноги и добежать до своего щита. Поэтому, когда два металлических шара, усыпанных шипами, вновь засвистели у него над головой, он успел прикрыться щитом, а шипы оставили на обшивке щита глубокие царапины. Приближенные короля Арагона недовольно морщились. Они рассчитывали на легкую победу, уверенный, что Дон Мартин прикончит своего противника со второго удара. Ну, правда, и сейчас никто из них не сомневался в том, что конфидент их короля одержит победу над вызвавшимся на поединок рыцарем. Дон Мартин вновь развернул своего коня и злобно сверкнул глазами. Никто из зрителей не заметил этого взгляда, Только Дон Гонсало увидел, как в узкой щели шлема горели налитые кровью глаза противника. Шары бешено завертелись, цепь скрежетала, и Дон Мартин, с трудом удерживая древко боевого цепа в металлической перчатке, нанес несколько ударов по прикрывавшемуся щитом Дону Гонсало. Теперь Дон Мартин не разгонял коня. Он горцевал возле своего противника, накрест охлёстывая того боевым цепом. Казалось, еще несколько ударов, и Дон Гонсало рухнет на землю. Но тот каким-то чудом еще держался на ногах и умудрялся щитом отбивать страшные удары. Но бедой Дона Гонсало было то, что в спешке он не успел надеть щит на руку, а лишь держал его кистью за кожаные ремни. Еще два удара, и щит отлетел в сторону, а следующий удар свалил молодого де Гусмана на колени. Он стоял на желтом песке, пытаясь прикрыться закованными в сталь руками от страшного оружия. Но в последний момент он пригнулся, шары просвистели у него над головой, и Дон Гонсало молнией успел откатиться из-под копыта коня своего противника. Дон Гонсало лихорадочно искал, чем бы прикрыться. Щит, отброшенный копытами коня противника, валялся довольно далеко, и он бы не успел до него добежать. И тут взгляд Дона Гонсало упал на слетевшее во время поединка с его коня тяжелое боевое седло, подпруга которого не выдержала мощного удара копья Дона Мартина. И когда противник был совсем уже близко, Дон Гонсало де Гусман поднял с земли седло. Удар был парирован, полетели клочья кожи, парчи, посыпались заклепки. Было ясно, что седло долго не выдержит. Максимум дюжину ударов, но это было хоть что-то, хоть временное на спасение. Дон Мартин, издав яростный клич, бросился прямо на стоявшего посредине ристалища Дона Гонсало. Он решил на этот раз сбить его своим конем, но Дон Гонсало даже не дрогнул. Он лишь пригнулся и крепче уперся ногами в землю. Конь налетел на него, как вихрь, сбив с ног своим закованным в сталь крупом. Прикрывшись руками, Дон Гонсало рухнул на землю, но и боевой конь споткнулся распростертого рыцаря. Дон Мартин перелетел через голову своего коня и растянулся на желтом песке. Трибуны взревели, а король Кастилии с досадой ударил по подлокотнику своего трона так сильно, что даже хрустнуло дерево. Принц Санчо с удивлением посмотрел на своего отца. Он никогда не видел его таким гневным. Король Арагона, хотя его конфидент и вылетел из седла, радостно закричал, потрясая в воздухе сжатыми кулаками. Он думал, что Дон Гонсало де Гусман растоптан конем и уже не сможет подняться, а Дон Мартин уже стоял на ногах, вытаскивая из-за пояса короткий меч для пешего боя. Камилла тяжело вздохнула. «Вот и свершилось», — сказала она сама себе, глядя на распростертого на песке Дона Гонсало де Гусмана. И откуда только у молодого рыцаря взялись силы? На удивление всей толпе он резко вскочил на ноги. Дон Мартин растерялся и в замешательстве замер с занесенным мечом. Это позволило Дону Гонсало вновь прикрыться седлом. И когда мгновенное замешательство минуло, удар был парирован, но все плыло перед глазами Дона Гонсало. Он плохо соображал, что происходит, откуда идут удары. Он видел Дона Мартина как большую расплывчатую тень, появляющийся то справа, то слева, и только блеск клинка он видел четко. Отрубленные куски отлетали от седла, и все труднее становилось защищаться от ударов. Король Арагона уже ликовал, он предчувствовал скорую победу. Дон Мартин ужасно кричал, нанося удар за ударом, но Дон Гонсало не слышал его голоса. На какое-то время мир погрузился для него в тишину. Было странно видеть, как беззвучно раскрываются рты в безумном крике зрителей. как бесшумно взлетает и опускается серебряной молнией меч Дона Мартина, и вдруг эта тишина кончилась. До сознания молодого де Гусмана донесся шум голосов, крики, лязг оружия, а оцепенение прошло, и он отбросил в сторону седло и схватил в руки обломок копья с помятым щитком для руки. Теперь его оружие, это и было всего лишь обломанное деревянное копье, было длиннее меча Дона Мартина, и поэтому Дон Гонсало получил передышку. Он мог держать противника на расстоянии, парируя обломком копья удары, но это преимущество было временным. Дон Мартин ожесточенно рубил мечом, и с каждым ударом от древка отлетал все новый и новый кусок, делая его короче, и с каждым ударом Дон Мартин подбирался к своему противнику ближе и ближе, и с каждым ударом толпа кричала все яростнее и яростнее, предчувствуя, в который уже раз, скорую победу, и в очередной раз ошибаясь.